Наше общение продолжится еще участием. Мы сейчас будем слушать пение, сольное пение «Как хорошо, что есть Благой Отец». Однажды я заговорил с человеком, стал ему говорить о Боге, и стал ему говорить о Боге, что Бог – это Отец, и без Отца плохо. Я смотрю в глазах этого человека, совершенно никаких эмоций. И он говорит: «Отец? Ну и что?» И я спросил у него: «А у тебя отец есть?» Он говорит: «Был, но он мне не отец». Жизнь этого человека, к сожалению, выросла в неполноценной семье. С детства его отец оставил, и у него вот это понятие «отец» из жизни просто было вычеркнуто. Тяжело людям без отца. Речь идет о земных наших обстоятельствах. И я подумал, как важно быть не просто отцом, а быть хорошим отцом. Это же оставляет след потом в сердце детей. Хороший отец. Чтобы о хорошем отце всегда были добрые воспоминания. Я ему сказал: «Знаешь, даже если у тебя на земле не было хорошего отца, Господь, Он хочет стать твоим отцом. Поэтому Иисус, Он для того и пришел в нашу жизнь, чтобы мы имели хорошего отца, чтобы наши отцы стали хорошими здесь на земле, и чтобы мы имели отцом всех отцов, это Бога нашего». Поэтому, дорогие, как важно, думая о завтрашней жизни своей, иметь цель стать хорошим отцом, потому что Бог наш, Он благой Отец, и Он хочет, чтобы мы старались на Него быть похожими. Пожалуйста, пение сейчас: «Как хорошо, что есть Благой Отец».